Глава 14. Карнавал. Лоренцо не явился на ужин, но я решила, что мне очень надо с ним встретиться. Не ложилась спать, попросила Марию сообщить, как только он вернется. И пошла к нему сама поговорить. Разыскала дракона в саду возле фонтана. Он сидел на земле, прислонившись спиной к мраморному портику и, запрокинув голову, глядел на звезды. Лицо Лоренцо было печальным. Я нерешительно потопталась рядом с ним. Ночь была прекрасна. Черное небо, мягкий шелест листвы, щебетание птиц, шепот струй фонтана. Аромат цветов наполнял сад. Но дракон, кажется, не видел ничего этого, думая о своем. «Садись рядом со мной». «Платье жалко», — тихо вздохнула я. «Пятна от травы не вывести». «Я куплю тебе 100 таких платьев». «Ну да, ты же у нас богатый дракон». И опустилась рядом, касаясь его плечом. «Что-то случилось?» «Не то чтобы». «Рассказывай». «Потом. А ты? Что случилось у тебя?» Я тихонько вздохнула и рассказала ему все про детишек. Без обвинений, без закатывания глаз, без трагических охов. Была готова, что он мне не поверит, но Лоренцо только кивнул спокойно и сказал. «Да знаю я. Они все поломанные, погнутые. Думал, что если я покажу им другую жизнь, то смогу их выпрямить. Нужно бы самых маленьких оградить от подобного общения. Пеппа был другим, когда я его забрал. Он из пастухов, только хромым родился. Его не любили, за овцами не побегает, долго ходить не может. Ничего, доктор Вита ему какие-то ботинки разработал с разной высотой каблука. И каждый день мучает мальчишку процедурами, вытягивает короткую ногу. Говорит, что пока маленький, кости пластичные. Вот от Пеппа я предательства никак не ожидал». «От остальных, стало быть, ожидал?» — хмыкнула я. «Джулио тонко чувствует музыку. Он прирожденный трубадур», — продолжал тихо и ровно дракон. «Слух, голос, подвижные пальцы. Почему ему больше нравится воровство, не понимаю. А Марко рисует. О, как он рисует! Я нашел его в переулке, где он мелом на стене рисовал кошку. Я думал, что он маг, и его кошка оживет, спрыгнет со стены и пойдет ловить мышей. Я взял его в свой дом, нанял учителя живописи, купил холсты и краски. И что?» «Знаешь, в чем твоя проблема, Энса?» Я опустила голову на плечо дракону как-то машинально. Оно само. «Ты встал на позицию любви, а уличные дети воспринимают это как слабость. Представь, что они псы. Они способны и на беззаветную верность, и на жаркую любовь, но только если ты покажешь себя их вожаком, иначе загрызут. Ты должен быть сильнее, умнее и быстрее». «Но я люблю их», — растерянно пробормотал Лоренцо, обвивая мою талию рукой и словно невзначай скользя пальцами по туго обтянутому шелком бедру. «Что мне их, бить, что ли? Они ведь дети, глупые дети». «Можно и побить», — пожала плечами я. «Старшим не помешает. А можно?» «Я знаю, что я сделаю, но нужна будет твоя помощь», — вдруг оживился дракон. «Слушай». В день большого карнавала на башнях замка вывесили шелковые флаги. Лазурные, цвет воды, с серебряным драконом. Красиво и празднично. Лоренцо спустился к завтраку весь в черном. Даже перо на берете было выкрашено в траурный цвет. Мне же Мария предложила белое платье, украшенное разноцветными лентами. Желтыми, зелеными, красными, голубыми, лиловыми. И заплела две простые косы, тоже с цветными лентами. Ярко и непрактично, но я была в восторге. Чулки я надела разные, один розовый, другой желтый. Не скрою, я думала о том, что Лоренцо непременно заинтересуется, и я даже не подумаю его остановить. День такой, нужно веселиться. А ботинки были из рыжей тонкой кожи на шнуровке. Не черные, но и не разноцветные. Немного жаль даже. В ту звездную ночь между нами что-то произошло. Мы, кажется, стали друзьями. Я поняла, что дракон в сущности очень одинок. У него нет друзей, а дети, которых он подобрал, даже не пытались стать ему ближе. Они просто пользовались его добротой. Лоренцо по-прежнему мне не верил, считая, что я не то авантюристка, не то шпионка, и не оставлял попыток затащить меня в постель. Не слишком старался, впрочем, потому что так и не затащил, хотя сопротивлялась я скорее для вида. Мы много гуляли, завтракали и ужинали вместе. Он рассказывал про драконов, их летающие дворцы и истинных жен. «Почему ты живешь тут, в замке, а не во дворце?» — спрашивала я. «Дворцы драконы строят себе тогда, когда готовы завести потомство. Дворец — это практически гнездо. А ты разве не хочешь семью и детей?» «Я слишком молод для этой обузы», — пожимал плечами Лоренцо, но в глазах его мелькала тоска. «К тому же я не очень хорошо понимаю, что такое быть отцом. Вон, тренируюсь на своих воспитанниках. Что-то не очень у меня выходит». Я только один раз задала вопрос о родителях Лоренцо и сразу поняла — болевая точка. Что-то не так было с его детством, какая-то трагедия произошла. Больше не лезла, полагая, что наши отношения недостаточно близкие. Захочет — расскажет. Не захочет — значит, и не нужно мне знать. Каждый имеет право на свои секреты. Итак, карнавал. Лоренцо твердо намеревался показать мне свою тернецию в этот прекрасный день. А я и не спорила. Замок мне нравился, но и город поглядеть было любопытно. День обещал быть насыщенным. «Признайся, ты мечтала оседлать дракона?» — весело поинтересовался Лоренцо после завтрака. «Сегодня я к твоим услугам». Я прищурилась. «Чёрт, заманчиво во всех смыслах. Может, ну его этот карнавал? Потренируемся лучше в совместных полетах? Но поглядеть на праздник очень хотелось, ведь следующего ждать целый год. И поэтому я невинно отшутилась. «Так ты жесткий и неудобный». «Насчёт жесткого согласен, а неудобный? Ты просто неправильно сидела». И бровями многозначительно подвигал, ухмыляясь. «Как же он мне нравился, слов нет». «Я просто неопытная, научи, как правильно». «Вот», — он продемонстрировал мне мягкое шерстяное покрывало с кожаной подкладкой. «Замечательная вещь. На этом можно лежать, сидеть и вообще заниматься чем угодно. Постелишь мне на спину». «А поводья?» «Мадонна любит быть главной? Ну уж нет. Не нашлась еще женщина, которая наденет на меня упряжь. Я буду осторожен, моя дорогая. Тебе понравится». Я усмехнулась. Даже не сомневаюсь. В принципе, Лоренцо дракон небольшой. На нем нетрудно усидеть. Тем более с такой замечательной попонкой. «А что, все драконы такие маленькие?» — лукаво спросила я. «Мы растем до самой смерти», — не заметил намека дракон. «Я еще очень молод. Мои дядьки больше меня в 3-4 раза. А прадед так огромен, что ветер от его крыльев может снести с лица земли парочку деревень. Поэтому он уже не спускается сюда. Ну же, полетели скорее, а то начало карнавала пропустим». Я считала, что мы вполне могли бы дойти пешком. Или в карете доехать. Есть же здесь кареты. Но Лоренцо хотел не то покрасоваться, не то меня впечатлить, и мне пришлось ждать, пока он обернется в крылатую зубастую ящерицу, а потом лезть к нему на загривок, рискуя зацепиться лентами за шипастую чешую. Ах, чулочки мои, чулочки, нужно было надевать штаны и сапоги до колен. Справилась, оседлала зверюгу. И ни минуты не пожалела. Кому есть дело до чулок, когда под крыльями дракона целый мир? Он пронес меня над лесами, полями и деревнями. Я видела речку, пару лесных озер, горы и кусочек моря где-то вдалеке. Дракон пару раз нырнул в облака, заставляя меня визжать от страха и восторга и крепче цепляться за его шею. Как то было чудесно! Платье, правда, покрылось мокрыми пятнами, но на белом почти не было этого заметно. А потом мы стремительно спикировали к сказочному, будто пряничному городу, что расположился на склоне большого холма. Пролетели над разноцветными крышами и золотыми шпилями, описали круг возле высокой башни с флюгером в виде дракона и аккуратно опустились на помост в середине большой площади. Меня неприятно царапнула мысль, что Лоренцо проделывает подобный трюк не в первый раз. И наверняка каждый год с новой девушкой. Ловелас! Народ на площади орал, свистел и аплодировал. Своего дона-дракона они, похоже, любили. Я постаралась сползти со спины Лоренцо как можно аккуратнее, но, кажется, все равно порвала несколько лент. Ну и ладно, что теперь плакать из-за этого? Бывает. Дракон скрылся в густом тумане, а потом вышел из него уже человеком в черном наряде. На плече у него болталась бирюзовая лента, и это привело зрителей в восторг. «Славные тернециане!» — громко произнес Лоренцо. «Этот год принес нам только радости. Не было ни войн, ни эпидемий, ни засухи. Наши виноградники гнутся от обильного урожая. Нивы побелели, скот тучен и здоров. Вы думаете, это все потому, что драконы охраняют наши земли? Нет, это заслуга каждого из вас. Это вы сеете, пашете, выращиваете виноград. Вы пасете коз и варите сыр. Вы печете хлеб. Вы торгуете, поете веселые песни, строите крепкие дома. Рожаете красивых и здоровых детей. Честь и хвала народу Тернеции!» Толпа подхватила его слова, понесла по площади по запруженным улочкам. «Заслужили ли мы праздник?» — хлопнул в ладони Лоренцо. «Конечно, заслужили. Сегодня день веселья и радости. Вино и угощение сегодня бесплатно для всех. Да начнется праздник!» Ударил гонг, люди в сером и коричневом выкатили на помост большие бочки, Лоренцо потянул меня за руку. «Мы больше здесь не нужны. Пойдем гулять». Я сняла у него с плеча ленту, хихикая. Он забавно приподнял бровь, а потом повязал ее к себе на запястье. И мы побежали. Попробовали чудесные пирожки с вишней, выпили сладкого вина, поглядели кукольное представление, где бумажные драконы сражались с черным паяцем, и в зрители летели горсти алого конфетти, символизирующего капли крови. А вот к циркачам Лоренцо меня не пустил, шепнув: «Пора домой, у нас сегодня еще дела». А потом затянул меня в пустой переулок и толкнул к серой стене. Поцелуй вышел таким же веселым и задорным, как и сам карнавал. И столь же быстро закончился.